Один раз звонит мне бус, говорит: Тесак, в конце недели, в пятницу, будет тренировка на базе ОМОНа в Строгино. Приходи, быть обязательно, всем соратникам. Я говорю: что за фигня? Ну, вот там договорились, значит, Кузьмич договорился с каким-то ОМОНовским главарем, что под видом патриотического воспитания молодежи на базе ОМОНа будут тренироваться скины. Говорю: ну круто, что надо сделать? Ну что, всех обзвонить, своих товарищей, кто с тобой еще придет, народу как можно больше собрать и в пятницу вечером приехать на базу ОМОНа. Ну что, надолго там? Да не, ну там часа полтора тренировка, главное, чтобы всем быть, главное, чтобы видели, что люди у нас есть. Я говорю: ну все, понял, хорошо, сделаю. Узнал адрес, обзвонил кого смог. И после колледжа еду. Но в этот день, это была уже весна, у моей бабушки был день рождения. Но звучит, конечно, смешно, но мне надо побыстрее откачаться, там все это мероприятие провести и ехать кушать салатики и тортики. Ехал я с Сокола, сначала доехал на троллейбусе, потом сел там на трамвай на какой-то. Ну, естественно, сел не на тот, где-то заблудился. Ну и в итоге опаздываю уже минут на 20. Там сбор назначен, ну, не помню, допустим, на 4, я еду уже 4:20. Ну ладно, опоздаю, хрен с ним. Подъезжаю на эту Таллинскую улицу, смотрю, стоит человек 20 скинов. Ну, понятно, что как раз наши. Стоят. Что-то случилось. Подхожу, там, здорово, ребята, здорово, там, со всеми. Привет, привет. Что случилось-то? Что за паника? И вижу, что у одного скина молодого течет кровь по штанам. Вот, его там ремнем пытаются перетянуть ему ребра. Говорю: что за фигня? Да вот таджик подошел, один нож ему всадил. Говорю: как нож всадил? Вы шли? Как вообще было? Я рассказываю, что шла группа, человек 10 скинов. И тут с самым младшим из них поравнялись два таджика. Идут, смотрят, ну, может, какие-то чурбаны, ну, не знаю, сказали таджики. Этот мелкий такой спрашивает. Парень мелкий, ему всего 13 лет было, но уже камуфляжные штаны, ботинки тяжелые, подтяжки спущенные, бомбер. Нахача смотрит такой: тебе что надо? Тот, ничего не говоря, раз ему и ножик всадил в бок. В итоге, как потом выяснилось, пробил селезенку. Всадил ножик в бок, остальные что-то опешили, а там было двое взрослых, таких лет по 18-19, и остальные совсем крыланые, там 15, 16, 14. И они прям опешили, что таджики с ножами стоят, такие: ну что, давайте, что хотите. И эти ничего не стали делать. А рядом какие-то чурбаны копали траншею, таджики сразу к ним подбежали, схватили у них лопаты, чурбаны тоже повылезли. Ну, хотя чурбаны, которые копали траншею, конечно, агрессии особо не проявляли, но, тем не менее, ребята очканули, зассали и ничего таджикам не сделали. Те спокойно ушли. Ушли. И вот как раз же стали другие парни подходить. Что случилось? Вот этот момент я и застал. Но, естественно, случай чрезвычайный. Там вызвали скорую помощь. Приехали, паренька загружают. Вышел мент какой-то. Говорит: ну что вы, нифига, еще скинхеды вас даже, таджики даже режут. Это же вообще пиздец. Вы что, ебанулись, что ли? Как вы родину защищать-то будете? Вы что, и что? Они ушли даже, они живыми ушли. Да вы что, вообще вас кто уважать будет? Но мы понимаем, что ситуация совершенно загасная. Надо что-то с этим делать. Но сперва, конечно, нужно проводить тренировку. Пошли в зал. Зал огромный, там целая куча штанг разных, тренажеров. И груши там, и гантели, все что угодно. Раздевалка хорошая. Ну, мы там занимаемся. Помню, жму я там, ну, какой-то смешной вес от груди, там, то ли 80 килограмм, то ли 90, там, кряхчу, жму, ну, так, нормально, мне вроде кажется, что это вес огромный. Ну, и, в принципе, я самый здоровый из всей этой тусовки. Подходит ко мне парень один, такой: о, ну, чё жмёшь? Я говорю: ну, вот, там, 80. Но я в твои годы тоже 80 жал. Смотри, в какие годы ты мои? Ты 12 лет, может, 80 жал? Мне показалось, что он совсем молодой. Как я потом выяснил, это был Андрей Кайль. Вот. Ему тогда уже было лет 25. Он просто, ну, крайне молодо выглядел. Потому что порода такая, да еще и не бухал и не курил. Ну вот, и через какой-то, ну, я ему что-то дерзко ответил, закусились немножко, потом меня отзывает в сторону, говорит, слушай, а ты был, когда таджик-то парня ножом пырнул? Я говорю, не был, позже пришел. А что? Да вот это, как бы так, выясняем, кто там был, кто не был. Говорю, ну, понятно. А что хотите-то? Ну, блядь, что, надо трусов наказывать, потому что кто был и не впрягся, и очканул, ну, их надо отпиздить как-то, нельзя это так оставлять. Ты с нами? Я говорю, ну, конечно, это пиздец, позор. Ну, все, давай тогда, ладно, после тренировки всех соберем и будем трусов наказывать. Ты пиздить их готов? Ну, конечно, готов. Какие вопросы? Ну, заканчивается тренировка. Все выходим дружной толпой организованной. Там, ну, человек 30, наверное, всего было. А около этой ОМОНовской базы есть овраг. В этот овраг спустились все построились и разделили отряд на тех, кто присутствовал при вот этом позорном факте и кто не присутствовал. Те, кто присутствовали, сделали шаг вперед, и бус им говорит, объясняет, что вы понимаете, что вы опозорили все движение скинхедов. Они, да, мы понимаем. Вы понимаете, что вы гондоны, трусы и должны понести наказание? Да, мы понимаем. Но снимайте свои куртки, чтобы они сейчас не испачкались. Не, снимают. А стоит один парень, все, вроде бомбер у него, джинсы, штаны закатанные, ботинки. Но видно, что он не русский. Ты кто такой? Ну вот, я скинхед. Да вы это скинхед, ты чурбан. Ну, у меня там папа азербайджанец просто. Зачем ты Кельский крест нацепил? Ты трус, и да еще и хач. Снимай. Ну, снимает Кельский крест. Ой, сейчас ты получишь свое наказание и пошел нахуй отсюда, чтобы тебя не было в рядах организации. Понял? Он такой, да, я все понял, я понял. Ну, в общем, сделали они шаг вперед. И на счет три мы на них прыгаем. Ну, собственно, начиналось все как-то очень плавно, что били только ногами в живот. Но, естественно, через несколько секунд люди разошлись, завалили всех трусов в одну кучу, сбили и начали со всей дури пинать тяжелыми ботинками, прыгать на них. Ну, собственно, травм особо тяжелых никто не получил, но били минуты три. То есть там у всех отбиты почки, ребра, руки, пальцы отоптаны, у кого-то ёбла разбиты. Ну, понесли наказание. Все, еще раз напомнили им о том, что они впредь так поступать не должны, и они должны больше бояться позора и гнева товарищей, чем того, что какой-то чурбан им ножик в пузо воткнет. Ну, все. Стали расходиться, движемся в сторону остановки. Толпа, в общем-то, рассосалась, но человек 10 осталось. Там было примерно половина тех, кто получал пизды и были обесчещены. И человек 5 тех, кто жаждал отомстить за раненого соратника. Вышло так, что в этой толпе я был самый старший и самый здоровый. Хотя никого из них не знал лично, но мне, соответственно, надо их как-то вести в бой. Ну что, поехали, чурбанов пиздить. Ну поехали, что делать? Сказать, что мне надо к бабушке на день рождения, я просто не могу, потому что это будет звучать еще более нелепо, чем то, что у меня заболел живот. Ну поехали. Сели в троллейбус, я думаю, так, ну, чтобы мне к бабушке успеть, мне надо просто по дороге до Октябрьского поля от Тушинской проакционировать. Если я это сделаю, то я совершенно спокойно сяду на троллейбус, доеду. В трамвае нет ни одного чурбана. Около метро Тушинская нет ни одного чурбана, которого можно завалить. но хотели именно таджиков валить. Я думаю, ну какая разница, таджики, грузины там, это же не важно, ну надо кого-то завалить, да и все, и свободны. Нет, все, поехали в центр, там все время в центре тусуются, надо в центр. Но мне в центр совершенно не интересно, мне салаты ждут. И вот заходим в метро, и где-то на планерной садятся в вагон, прям садятся нагло два чурбана. Передо мной и еще двое за моей спиной, то есть четверо друг напротив друга. Я поворачиваюсь, значит, двоим, берусь руками за поручень. Думаю, ну, смысл долго искать, долго лазить где-то их, высматривать. Берусь руками за поручень. Такой, слышь, гондон, ты что тут делаешь? Он такой, что сказал? Там что-то кто-то, давай, давай, тесак. Ну и с криком, а ну-ка, давай-ка, уебывай отсюда. Я подпрыгиваю, держась руками за поручень, и бью двумя ногами в ебало. Одному и второму, прям одновременно. Там бац, они стукаются, со всех сторон уже удары ногами по ним идут. Двух чурбанов, которые сидели с другой стороны на сидушках, тоже валят. Я запрыгиваю на сиденье, начинаю прыгать на чурбанах. Один свалился на другого, и очень удобно, я прыгаю на них, и тут у меня нога съезжает, и я прям попадаю по голени девчонки какой-то. Вообще не по голени, а на бедро ей встаю, бедро. Она меня смотрит, такая ойкнула, но не вскочила, просто меня смотрит. Я думаю, блин, как неловко-то. Я говорю, девушка, извините, пожалуйста, я случайно. Такая, да я вижу. Я говорю, ну все нормально. Такая, да, нормально. Говорю, ну ладно. И дальше продолжаю чурбанов ботинками бить. Вот. Потом чурбаны свалились с сидушки, потому что как-то их все вниз силы тяжести манило. Свалились они на пол. Чурбаны с другого сиденья тоже на полу лежат, там такая куча просто из них, пол застелен. Люди, как обычно, разбежались в панике, вжались в края вагона и доезжаем, остановились мы на платформе. Но что самое интересное, никто не дернул стоп-кран, вообще никто. Поезд простоял какие-то положенные там минуту. Все парни, которые со мной акционировали, они успели выскочить из вагона, выскочить и съебаться. А я вошел в этот охотничий азарт и дальше прыгал на чурбанах, потому что, ну, все уже там, ору, что суки, гондоны, вас всех убью здесь. И прозевал момент закрытия дверей, тоже думал, что успею выскочить. Я понимаю, что вот они, четыре чурбана, вот он вагон овощей полный, который никто не пошевелился, чтобы чурбанов защитить. И точно так же они не пошевелятся, чтобы меня защитить, если эти чурбаны сейчас поднимутся. В общем, пришлось мне целую остановку на чурбанах плясать, не останавливаясь, потому что иначе они бы могли подняться и меня захерачить. Выскочил на Октябрьском поле, бегом до троллейбуса. Подбегаю к остановке, прям вот он, 19-й, сел и зижу, поехал. Думаю, ну вот это вот я удачно и соакционировал красиво, и все успел очень замечательно. Доехал до бабушки, приезжаю, у меня ничего не порвано, нигде кровью не заляпано, все отлично. На следующий день, нет, в воскресенье был сбор командиров в штабе, прихожу. Я все, ну нихуя ты, зверюга, ну нормально выступил, ну, блядь, красавчик, там все хлопают по плечу, молодец. Я думаю, ну вот это вот достойно, вот это замечательно. Мне объясняют, что в МК вышел скандал, что пиздец, больше мы в ОМОНе тренироваться не будем. Я говорю, что такое? Ну, думаю, может, из-за вот этого случая. Говорят, нет, оказывается, среди тех, кто пришел на базу в этот день тренироваться, была журналистка из МК. Она под видом соратницы внедрилась в ННП и присутствовала на тренировке. Она пришла туда, смотрела, как, чего. Из какой-то машины фотограф фоткал все это сборище скинхедов около ворот базы ОМОНовской. И такая статья разгромная, что вот они, вот она, власть тренирует нацистов для участия в уличных акциях. Посмотрите, это выгодно Кремлю, ну, как обычная хуйня. Из-за этого скандала, естественно, нам тренировки все быстренько прикрыли, появляться там запретили. Ну и вся эта деятельность была свернута. А очень жаль, база была хорошая и многообещающая.